Проговорили они почти до утра. Около 7 парень натянул непросохшие вещи и ушел. Только тогда Зоенька и сообразила, что забыла спросить его имя, да и сама не представилась. Виктор очнулся часам к 9. Он ничего не помнил. Лидка принялась, как обычно, орать. Пьяница снова стал требовать выпивку, и день покатился по привычному сценарию. Однако вечер принес сюрприз. Как только Зоя в 11 вышла с Зефиркой на улицу, из подворотни появился вчерашний незнакомец. «Муж спит?» — сходу спросил он. «Нет», — горько вздохнула Артамонова. «Ему выпить надо, а деньги кончились». «Возьми». Парень вытащил из-за пазухи роскошную, дорогущую бутылку водки. «Дай мерзавцу. А как заснет, дай мне знать, я поднимусь». Минут через 20 они опять сидели на кухне, и парень завел неожиданный разговор. «Веришь в любовь с первого взгляда?» — спросил он оторопевшую Зою. Женщина только вяло отмахнулась. Ни о чем подобном она и думать сейчас не могла. «Сергей же!» — так представился парень. Стал рассказывать о себе. Ему 26 лет, и он француз, вернее, русский, но живет во Франции с рождения. Бабушка и дедушка эмигрировали в 1917 году. Дома всегда говорили только по-русски, поэтому языком предков владеет в совершенстве, выдает лишь легкий акцент. Сергей, или на европейский манер Серж, прибыл в Москву в качестве переводчика на ярмарку легкой промышленности. В пятницу французский павильон закроется, и он уедет. «Я полюбил тебя сразу», — признался Серж, «когда дурацкая собака втаптывала меня в грязь. Я видел только твои чудесные глаза и виноватую улыбку. Дорогая, стань моей женой». «Ты в своем уме?» — подскочила Зоя. «Я же замужем!» «Пьяная свинья, которая лежит в соседней комнате, не может считаться супругом!» — решительно отрезал Серж. «Да ты хоть понимаешь, в какой стране я живу?» — попыталась втолковать ему Зоя. «У нас же не Париж. Замуж за иностранца не просто выйти. Да и разводить целый год станут». Серж радостно заулыбался. «Значит, согласна?» Зоя опять тяжело вздохнула. «Ну какая тебе разница? Это же ведь невозможно!» «Нет, скажи», — настаивал Серж. «Ты согласна?» «Да», — созналась Зоя. «Хоть на край света убегу от такой жизни». «Тогда пойдем». И Серж встал. «Куда?» — оторопела Зоя. «Со мной», — просто ответил парень. «Прямо сейчас?» — продолжала удивляться женщина. «Вот так взять и уйти?» «Именно!» — без колебаний заявил Серж. «Решайся! Завтра будем в Париже!» «Но как?» — начала вяло сопротивляться Артамонова. «Обыкновенно!» — улыбнулся Серж. «Ногами!» «У меня же ребенок!» «У нас будут другие дети», — заявил мужчина. Зоя несколько секунд смотрела в его открытое лицо, вдыхая исходящий от кавалера запах дорогого одеколона. И труба судьбы пропела в последний раз. «Хорошо», — заметала женщина, — «только вещи соберу». «Они тебе не нужны», — остановил ее жених. «Молодости свойствен авантюризм. Зое едва исполнился к тому моменту 21 год, а Серж оказался не намного старше. Вот так, ледяной ноябрьской ночью, Артамонова села в такси с мужчиной, которого знала всего 2 дня, из-за которого собиралась выйти замуж в далеком неизвестном городе. Но до Парижа Еще нужно как-то добраться. Серж привел Зою в квартиру. Хозяев не было, и женщина провела всю ночь одна. Утром часов 5 пришла незнакомка и протянула чемодан. Внутри оказались вещи только импортного производства, от трусов до элегантного пальто. Пришедшая показала Зое записку: «Делай все, что она скажет, Серж». Сначала женщина коротко постригла Зою. Затем выкрасила русые волосы в темно-каштановый цвет. И все молча, лишь знаками показывая, что делать. Также беззвучно велела переодеться и побрызгаться терпко пахнущими духами. Потом появились гипс и бинты. Гримерша ловко приладила на нижнюю челюсть Зои лангетку и обмотала голову бинтами. Гипс лег и на правую руку. Они спустились вниз. У подъезда стояла машина с дипломатическим номером. За рулем мужчина лет 60 с пронзительно синими глазами. Оцепеневшая от ужаса Зоя влезла в автомобиль. Гипс плотно давил на челюсть, и говорить женщина не могла. «Вы госпожа Ребекка Дюруа», — пояснил на отличном русском языке шофер. «Секретарша советника. Позавчера упали на улице и сломали челюсть и руку. Первую помощь оказали в институте Склифосовского. Но вы решили лечиться на родине, так как процесс выздоровления займет 3-4 месяца. Говорить не можете, челюсть жестко фиксирована. Письменно отвечать на вопросы тоже. Поэтому вас сопровождает господин Серж Добиньон. Он и станет общаться с пограничниками. Вот ваши документы». И водитель подал ошеломленной Зое билет, паспорт и справку из Склифосовского. На фотографии худенькая темноволосая женщина, а справка подтверждала факт перелома. Зоя не помнила, как, почти приседая от ужаса, дошла до стойки паспортного контроля. Серж крепко держал ее под руку. Но серьезный пограничник только глянул на дипломатические паспорта, бросил мгновенный взгляд на замотанную бинтами до самых глаз француженку и открыл шлагбаум. Через 4 часа та же процедура повторилась в Париже. Серж, радостно хохоча, рассказал, что организовать побег помог близкий приятель его покойного отца, работающий в посольстве. Это он придумал загипсовать челюсть и руку, чтобы не владеющая французским языком Зоя не попалась случайно, проходя контроль. Паспорт Ребекки Дюруа остался у Зои. Всем приятелям Серж рассказал, что встретил свою любимую в Хорватии. По-русски она говорит, а по-французски не бум-бум. В окружении Добиньона не было ни одного хорвата. В паспорт никто не заглядывал. Легенду приняли безоговорочно. И через несколько недель Серж и Зоя без шума поженились. Женщина получила новый паспорт и стала Ребеккой Добиньон. Жизнь ее сказочно переменилась. Она жила, как в счастливом сне. Вместо побоев и колотушек — цветы и подарки. Серж не был очень богат. Но спокойная, размеренная жизнь рантье среднего уровня казалась Зое прекрасной. Она готова была мыть ноги Сержу, такая ее переполняла благодарность. В доме все сияло чистотой. К обеду подавалось 3 блюда, а деньги молодая жена тратила крайне расчетливо, так что Серж тоже не прогадал, и за многие годы брака супруги ни разу не поругались. Первое время Зоя просыпалась по ночам в ужасе, вздрагивая от каждого шороха. Ей казалось, что идут полицейские арестовывать самозванку. Но месяцы летели, никто не собирался обвинять мадам Доминьон в подлоге. Через 2 года она заговорила по-французски, московская жизнь стало постепенно забываться. Единственное, что омрачало ее счастливую жизнь, — отсутствие детей. Зоя старалась не вспоминать противную плаксу Лиду, дочь ненавистного алкоголика. Какое-то время в ее душе еще теплилась жалость, но со временем воспоминания угасли. Лет через 15 супруги смирились с отсутствием потомства, даже стали находить в этом свои положительные стороны. О брошенной девочке они никогда не заговаривали. Потом внезапно заболел Серж. Сначала легкая простуда, потом бронхит, следом воспаление легких. Кашель душил мужчину, и когда, наконец, поставили диагноз «рак», меры принимать оказалось поздно. Метастазы расползлись по всему телу. Зоя преданно ухаживала за мужем несколько лет. Серж тоже старался не падать духом. Было испробовано все — облучение, операции, химиотерапии. Несколько лет господин Доминьон мужественно боролся с болезнью. Но в конце концов настал момент, когда он слег, и стало понятно, конец его близок. Как многие, чувствующие приближение смерти, атеист Серж стал думать о душе, о Боге. Частыми гостями в уютной квартире стали священники. В конце мая Серж исповедовался и после ухода священнослужителя позвал жену. «Мне осталось жить несколько часов», — сказал он, когда на пороге появилась Зоя. Та замахала руками, заплакала, но супруг остановил ее. «Право, дорогая, не стоит так печалиться. Наша земная жизнь всего лишь короткий путь к могиле. Ты останешься одна. Я позаботился о деньгах, все вложено в ценные бумаги. Естественно, ты единственная наследница капитала и квартиры. Обратись после моей кончины в Марсель к метру Роже Кассису. Еще мои родители пользовались услугами его отца. В честности этого семейства я уверен. Но выполни одну последнюю просьбу. Найди в России свою брошенную дочь. Сейчас она уже взрослая женщина. Попробуй связаться с ней и поддержать. Но будь осторожна, не открывайся. Наш брак с тобой может быть признан недействительным, если кто-то узнает о тебе всю правду. Стоит ли искать девушку, — засомневала Зоя. Ведь я ее совсем не знаю, что она за человек. Серж попытался, как всегда, улыбнуться жене. У нас не было детей по никому не ясной причине. Помнишь, как удивлялся доктор Жанвиль? Он не мог понять, в чем дело. В конце концов, он объяснил это так. С точки зрения медицины все в полном порядке. Наверное, Господь решил вас таким образом за что-то наказать. Серж Зои тогда легкомысленно отнеслись к подобному утверждению. Но сейчас умирающий был твердо уверен. Бог наказал их за брошенную девочку. «Искупи нашу вину», — попросил он супругу. «Отыщи свою дочь. Вдруг она нуждается. У нас немалые деньги. Пусть лучше достанутся ей, чем государству. Поклянись, что выполнишь мое желание». Отказывать умирающему в последней просьбе не принято, и Зоя подняла вверх правую руку, но Серж остановил ее. «На Библии, на священной книге!» И она торжественно поклялась на Библии. К утру господина Доминьона не стало. Зоя осталась одна. Хорошо обеспеченная, ни в чем не нуждающаяся, но одна. Рухнул привычный уклад жизни. Не для кого готовить теперь еду, не с кем гулять в парке. Иногда женщина, забывшись, вскакивала утром с кровати и неслась на кухню. На пороге вспоминала, Сержа нет, и варить кофе не нужно. Зоя любила мужа, но всерьез не собиралась выполнять данную ему клятву. К неизвестной ей женщине она не испытывала материнских чувств. К тому же Лита, скорее всего, замужем. А вдруг алкоголик Виктор еще жив и потребует сбежавшую супругу к ответу? Через 5 лет Зоя заболела. По странному совпадению, на нее набросилась болезнь Сержа, рак легких. Теперь уже облучение, операции, химию пришлось переносить самой. Однажды женщине приснился сон. Покойный муж в белом хитоне укоризненно качал головой и грозил ей пальцем. Больная проснулась с криком. Таким сердитым она при жизни никогда Сержа не видела. Но это, как оказалось, только начало. Муж стал являться каждую ночь и пугать Зою. Измученная мадам де Биньон перестала спать. В конце концов она обратилась к священнику, исповеднику Сержа, справедливо полагая, что муж рассказал тому перед смертью все. Пожилой священнослужитель молча выслушал Зою и сказал: «Большой грех нарушать клятвы, данные человеку на его смертном одре. Муж напоминает вам о невыполненном долге». Помаявшись еще с недельку, Зоя отправилась в агентство Пинкертон и наняла детективов. Она решила узнать о девочке Лидии Артамоновой все. Шел 1997 год. Берлинская стена давно пала. Холодная война закончилась, и агенты Пинкертона могли без особых трудностей выехать в Москву. Пары недель хватило профессионалам, чтобы выяснить всю подноготную. Зоя читала и перечитывала подробный отчет, снабженный фотографиями. Несколько раз принималась плакать. Оказывается, ее побег лишил ребенка детства. Виктор не бросил пить, и спустя буквально месяц после таинственного исчезновения жены попытался ограбить продовольственный магазин. Наверное, полез за горячительным. Его судили, и из тюрьмы мужик не вышел, отравился самодельной водкой, которой зэки пытались гнать из перебродившего черного хлеба. Лидочку сначала пригрела старшая сестра Виктора, но у нее самой по лавкам сидело 7 голодных ртов, а супруг каждый вечер приползал на бровях. Женщина отыскала дальних родственников и, сообщив им про большую московскую квартиру, сплавила девочку бабушке. Зоя судорожно рыдала, узнав о том, как росла, училась и выбивалась в люди дочь. Сердобольные соседи и проявившие неожиданное благородство родственники не рассказали Лиде правду о непутевых родителях. И хотя все знали, что мать сбежала незнамо куда от хорошей жизни, а отец сгинул в тюрьме, Лидочке сообщили, что папа и мама погибли в катастрофе. Самое удивительное, что даже под горячую руку никто не проговорился, и девочка пребывала в уверенности, что родители похоронены где-то на краю света. Узнав все о дочери, Зоя, тем не менее, побоялась встречаться с Лидой. Да уже и не могла. Здоровье не позволяло. Единственное, что она решила сделать — оформить завещание и написать объясняющее все письмо. Послание было надежно спрятано у верной подруги. Зоя была уверена, что честная мадам Фош никогда не полезет в конверт. К тому же документ написан по-русски. Глава 15. На обратной дороге в самолете я даже рискнула выпить коньяку. Что Air France, что Аэрофлот всегда подают пассажирам какое-то пойло, полагая, что бедным людям негде взять другие напитки. Но следовало привести нервы в порядок, и я прокинула рюмку. «Ай да, Зоя, интересно, смогла бы я решиться на подобный поступок? Вот так сразу!» не раздумывая, почти голый, уйти из дома с незнакомым мужчиной? Наверное, все же нет. Скорее всего, в голову полезли бы дурацкие мысли. А вдруг врет? Вдруг маньяк-убийца? Сейчас заведет в лес и... А Зоя побежала, ни о чем не думая, и выиграла. Во всяком случае, жизнь ее прошла в полном удовольствии, и муки совести ее не тревожили. Лишь в конце своей жизни решила наградить Лиду. Да и то только потому, что детей больше не было. Неизвестно, как все сложилось бы, родись у нее парочка ребятишек от Сержа. Она даже побоялась съездить в Россию, чтобы повидаться с единственным ребенком. Настолько страшилась потерять приобретенное благополучие и душевный комфорт. Нет, Зоя не вызывала у меня добрых чувств. Скорее, легкое непонимание. К тому же баба оказалась неумной. Придумала дурацкий вопросник, но забыла предупредить подругу, что Лида Артамонова не владеет французским. Да и внешне, честно говоря, мы не слишком похожи. Правда, если опираться только на словесное описание, то мы обе субтильные блондинки с голубыми глазами. Но ведь Пинкертон присылал Зое фотографии. Почему не оставила хотя бы одну подруги? Непостижимо. Но больше всего меня занимал сейчас не моральный облик мадам Добиньон Артамоновой и не ее умственные способности, а все, что связано с наследством. Просто не могу поверить, что Лида знала о больших деньгах. А 3 миллиона франков — это примерно 500 тысяч долларов, и не рассказала об этом мужу. Да, она обожает Андрюшку до беспамятства и готова ради него, ради его благополучия, пожертвовать и наследством девочек. Это вполне укладывается в структуру ее личности — отказать все муженьку. В конце концов, дочки служили только той веревкой, которая должна была покрепче привязать Андрея к Лиде. И ему она бы первому сообщила о богатстве. Однако, судя по обалделому виду Артамонова, он ничего не знал. Дикое, невероятное предположение пришло мне в голову. Что если кто-то, пока неизвестно как, узнал о наследстве? Перехватил первое послание мэтра Кассиса, потом отправил от имени Лиды завещание. Значит, этот кто-то вхож в дом Артамоновых. К тому же абсолютно уверен, что, получив деньги, Андрюшка поделится с ним. И что из этого следует? От ужаса я покрылась липким потом. Да это же просто как апельсин. Надо избавиться от девчонок и Лидки. И ведь так и произошло. Поле с Надей пропали, и Лидушка в больнице. И вовсе она не покушалась на самоубийство. Ее пытались убить и почти преуспели. Значит, следует искать близкую знакомую Артамонова, скорее всего, любовницу, бывающую в доме. Это она организовала похищение девочек и самоубийство, в кавычках, Лиды. А мотив вечен, как мир. Деньги. Огромное для российского человека состояние. 500 тысяч долларов. Теперь надо быть очень осторожной. Неизвестная преступница умна и хитра. Спугнуть ее ничего не стоит. Сейчас она ждет Лидиной смерти. К сожалению, возможно, и девочки давно мертвы. А Надя в инвалидной коляске. Голова окончательно пошла кругом, да и было отчего. Когда самолет коснулся земли и, подрагивая, понесся по взлетной полосе, я, наконец, приняла решение. Не стану сообщать Артамонову о Зое. Скажу, что ничего не узнала, что адвокат отказался беседовать с посторонней бабой и выдавать ей информацию. Андрюшке же до Парижа быстро не добраться. У меня... Самое меньшее — месяц в запасе, и за это время надо найти злодейку. Совершенно уверена, что это женщина. Во-первых, подобный дьявольский план мог прийти в голову только бабе, а во-вторых, Она явно рассчитывает прибрать к рукам и вдовца, и денежки. В Москве шел дождь. Но почему в Отечестве так часто плохая погода? Стащив с вертящегося круга четыре неподъемных баула с вещичками, я нагрузила тележку и еле-еле дотолкала ее до дверей, а за ними уже возвышался Аркадий и подпрыгивала радостно щебечущая Маня. Дома дети принялись потрошить сумки. Я же пошла звонить Артамоновым. Подошла Валерия. «Как Лида?» «Стабильно тяжелое состояние», — пояснила Лера. «Но врачи говорят, раз ухудшения нет, могут появиться положительные сдвиги, а пока она в коме». Прогнав из головы мысли об одной француженке, пролежавшей перед кончиной 12 лет без сознания, я спросила. «А где Андрюша?» «В театре. Репетирует Офелию». «Ну да, конечно. Не станет же он, как иногда показывают в кинофильмах, сидеть у изголовья умирающей жены и держать ее за руку. У Андрея работа на первом месте. Впрочем, у Леры тоже. О чем она и поспешила заявить. Я сейчас тоже убегаю, на лекцию опаздываю». «Подождите», — успела я задать еще один вопрос. «Что с девочками?» «Ничего», — коротко ответила Валерия. «Пока никаких сведений. Видно, придется все-таки обратиться в милицию». Я пошла варить кофе. Наконец-то заботливая бабушка решила искать внучек, да и то, наверное, только потому, что приставучая Дашка Васильева без конца названивает. Я выкатила из гаража «Вольво» и поехала в центр. На завещании, которое показал мне мэтр Кассис, стояла печать нотариуса и адрес конторы. Ленинградское шоссе, дом 64. Побегав минут 5 вокруг огромного серого здания, нашла лестницу, ведущую на второй этаж, и небольшую дощечку — нотариальная контора. Обычная трехкомнатная квартира, превращенная предприимчивыми людьми в учреждение. Полноватая женщина подняла глаза от бумаг. «Никифорову Анастасию Леонидовну можно видеть?» «Это я», — приветливо ответила дама. «Вы по какому вопросу?» «Да вот небольшая неприятность получилась», — я изобразила смущение. «Слушаю внимательно», — сказала нотариус. «Во Франции умерла тетя и завещала деньги, большую сумму, моей сестре Лидии Артамоновой. Мы специально просили ее упомянуть в бумаге только Лиду, чтобы не платить большую пошлину». «Очень разумно», — кивнула головой женщина. «Если в семье нормальные отношения, так делают часто». «Да у нас все в порядке», — заверила я ее. «Но, к сожалению, случилось несчастье. Лида сильно заболела и попала в реанимацию. За несколько недель до этого сестра составила завещание в пользу мужа. Я съездила в Париж, показала бумаги. Но местные правоведы утверждают, что завещание оформлено не строго по правилам, могут возникнуть осложнения». «Зачем же дело стало?» — удивилась нотариус. «Давайте напишем новый документ, учтем все местные требования». «Лида-то без сознания, в реанимации». «Право, не знаю, как вам помочь», — растерянно произнесла Анастасия Леонидовна. «Очень просто. Французская сторона успокоится, если нотариус, удостоверивший подпись, даст письменные показания, причем очень лаконичные. Просто напишет: «Я, Никифорова Анастасия Леонидовна, подтверждаю, что госпожа Лидия Артамонова подписала бумаги в моем присутствии». Никифорова забарабанила пальцами по столу. «Странные требования. Никогда не слышал ни о чем подобном». «Мы заплатим», — пообещала я. «Не волнуйтесь, тут нет ничего противозаконного». Анастасия Леонидовна двинулась к огромному шкафу. «Когда, говорите, приходила Артамонова?» «Точно не могу ответить. Летом, но не позже июля». «Мертвый сезон», — пробормотала нотариус и вытащила тоненькую папочку. «О, кажется, нашла». «Действительно заглядывала ваша сестра. Даже помню ее хорошо, такая интересная девушка в светлом парике. Я, честно говоря, даже удивилась, зачем с такими чудными волосами носить парик». «Какая у вас память!» — поддержал я разговор. «Просто то, что я видела, оказалось смешным, как в кинокомедии», — заулыбалась Никифорова. Артамонова появилась в разгар душного летнего полдня. Вообще-то в контору приходит немного народа. А летом бывают в основном родители, оформляющие документы детям, отъезжающим на отдых за рубеж. Но в тот день перед кабинетом Никифоровой сидели три женщины. Одна из них держала на руках отчаянно выворачивающегося годовалого ребенка. Малыш вспотел и устал, он капризничал, хныкал и, в конце концов, улучив момент, вцепился липкими ручонками в волосы Лиды. Мать стала разжимать цепкие ладошки. Лида невозмутимо улыбалась. Никифорова стала случайной свидетельницей этой сцены. Дверь в ее кабинет была открыта. Непорядок, конечно. Но не погибать же от жары в помещении с окнами на солнечную сторону. Малыш издал победный крик и сдернул парик. На плечи посетительницы упали восхитительные темные волосы. От неожиданности ребенок разрыдался еще громче. Мать отобрала у малыша растрепанный парик и стала извиняться. «Моя, так называемая, сестра скрылась в туалете». «Я еще подумала», — откровенничала Никифорова. «Чего только не делают женщины, чтобы выглядеть модно. Ведь жара стояла, как в Сахаре. В парике душно, некомфортно. Да и свои волосы у нее такие чудесные». «Нет, раз модно в накладке, надела, несмотря ни на что. А еще ребенок ей, наверное, губу расцарапал, потому что в углу рта появился кусочек пластыря. Родители обязаны приглядывать за детьми, и надо было наказать шалуна как следует». Она продолжала излагать свои взгляды на воспитание. Но мои мысли уже понеслись в другом направлении. У Лиды никогда не было длинных, густых, темных волос. Насколько помню, она всегда коротко стригла пряди цвета сливочного масла. Перед глазами сама собой возникла Верочка Подушкина. Изумительная прическа темно-каштанового цвета и пикантная крупная родинка над пухлым капризным ротиком. Сдается, именно она, нацепив фальшивые кудри блондинки, приходила в нотариальную контору, а пластырь прикрывал приметную выступающую родинку. Прямо от нотариуса отправилась в больницу к Лиде. На этот раз доктор разрешил поглядеть в небольшое окошко. Но лучше бы этого не делать, так мне стало нехорошо. Маленькое личико, похожее на мордочку кошки, запавшие глаза и ввалившиеся щеки, лежит почему-то почти голое, и со всех сторон в тело воткнуты трубки и шланги. Особенно страшно выглядел какой-то аппарат у изголовья. Внутри стеклянной емкости с громким чавканьем ходила взад-вперед гофрированная резина. «Видите?» — с гордостью сказал доктор. «Насколько нам сегодня лучше?» Я уставилась на него с ужасом. «Лучше? Тогда что же было раньше? Ведь сейчас Лидуся похожа на покойницу. Она не может говорить?» «Нет, конечно». «А меня услышит?» «На этот счет не могу дать точного ответа», — вздохнул хирург. «Может, да, а может и нет. Кстати, некоторые больные, находящиеся в коме, приходят в себя, когда с ними постоянно беседуют родственники. Не отпускают их, так сказать. У нас был случай. Парень один умирал, молодой совсем. Мать 2 недели рядом сидела, за руку держала. А потом вызвала девчонку, в которой мальчишка был безнадежно влюблен. Вот они вместе по бокам кровати встали, заговорили с ним, и он открыл глаза. «А к вашей подруге особенно не приходит. Муж, правда, раз в два дня наведывается. Ничего не хочу плохого сказать. Заботливый, просит, чтобы ухаживали получше, медсестер благодарит. Вчера свекровь приезжала, тоже внимательная. Лимонов привезла, яблок. Но скажите мне, на кой черт сейчас Артамоновой фрукты? Кстати, дети у нее есть?» «Дочери. Две. А сколько лет?» 8 и полтора года. «Приведите сюда. Часто матери реагируют на детские слезы. Жестоко, конечно, показывать ребенку маму в таком состоянии, но все же рекомендую». Я только вздохнула. Знал бы этот славный доктор, что случилось у Артамоновых. «А мне можно зайти?» Врач поколебался, потом разрешил. «Бахилы наденьте на ноги и шапочку». Я послушно надела все, что положено, и вошла в палату. Вблизи зрелище оказалось еще более страшным. Сразу стало понятно, надеяться на то, что Лида что-нибудь скажет, не следует. В горле у несчастной торчала какая-то отвратительная на вид трубка. Я взяла Лидочку за безвольно лежащую руку и с облегчением ощутила тепло и легкое, как крылья бабочки, трепетание пульса. «Лидуля!» — тихонько позвала я. В палате стояла неприятная тишина, нарушаемая только попискиванием и почавкиванием разнообразных аппаратов. «Ну почему?» — почти закричала я. «Почему такое должно было случиться именно с тобой? Ну кому это надо?» Не успел мой голос отскочить от стен палаты, как Лидуша медленно распахнула веки. Огромные бессмысленные глаза прошлись взглядом по моему лицу и, не сфокусировавшись, снова захлопнулись. — Доктор! — заорала я, кидаясь к выходу. — Кто-нибудь, скорей сюда! На крик влетела пожилая медсестра и первым делом кинула взгляд на разноцветные лампочки и стрелочки. Строго спросила: «Ну и что тут происходит?» «Она открыла глаза», — возбужденно сообщила я, не обращая внимания на ее недовольный тон. «Вот только что смотрела на меня!» Медсестра не поверила. «Вам показалось?» «Да нет, абсолютно точно!» Женщина профессионально приветливо посоветовала мне: «Идите-ка лучше домой. Палата интенсивной терапии не место для слабонервных». Сняв бахилы и шапочку, я направилась к выходу. Да, скорее всего, медперсонал, автоматически ухаживая за Лидой, решил, что Артамоновой недолго осталось жить. Но я-то видела открытые глаза Лидуси. «Поеду в самом деле домой, выпью кофейку, расслаблюсь и раскину мозгами в тишине и покое». Подъехав к дому, я оторопела. Во дворе натянуты веревки, на них болтается невероятное количество наших пледов и одеял, с другой стороны вывешены ковры из гостиной, столовой и кабинета. Не понимая, что происходит, вошла в холл и чуть не упала на скользком полу. Посередине помещения мыльные лужи, а Маруся старательно возит тряпкой. «Привет, мамуля!» — девочка поглядела на меня отсутствующим взглядом. «Господи!» — испугалась я. «Ты что, заболела?» «Нет!» — угасающим голосом ответила Манюня. «Устала, как раб на плантации!» «Да что случилось-то?» Маруська отставила швабру и, понизив голос почти до нуля, горячо зашептала: «У зайки крыша поехала, совсем не соображает!» «Да что же в конце концов происходит?» В холл влетела растрепанная Ольга с тряпкой в руках. «Явилась!» — грозно отметила она. Ты хоть представляешь, в какой грязи мы живем с тех пор, как заболела Ирка? Кругом ужасы, микробы!» Я уставилась на нее во все глаза. Честно говоря, я никогда особо за чистоту не боролась. Двухкомнатную хрущобу в Медведкове убирала раз в месяц. Да какой смысл вытирать каждый день пыль, если на завтра она опять лежит везде ровным слоем? К тому же я близорука и не вижу ссора на полу. А развешанные по стульям брюки, колготки и рубашки никогда меня не раздражали. И, конечно, с появлением Ирки совсем перестала брать тряпку в руки. Впрочем, и зайка не слишком убивалась на ниве домашнего хозяйства. «Надо навести чистоту», — заявила Ольга. «Может, лучше нанять женщин?» — робко предложила я, оглядывая грязные лужи на полу и пыхтевшую от усердия Машу. «Ну что за барство?» — возмутилась Ольга. «В стране кризис! Нужно во всем экономить, сами вымоем!» Я оглядела ее 200-долларовые брюки, простенькие туфельки от Гуччи. «Да продав одни только баретки, можно нанять поломойку на целый год!» «Говорю же, у нее крыша поехала!» — громко зашептала Маруся. «Недавно читала, при климаксе такое случается!» Я захохотала. «У 24-летней Ольги климакс? Да нет, тут дело в другом. Мы с Аркашей вычистим наши комнаты и кухню. Манюне гостевые спальни, кабинет, столовую, ну и холл. Тебе остается совсем чуть-чуть. Сразу начнешь?» «А где Кеша?» — робко поинтересовалась я. «Ковры во дворе выбивает». «Зачем? Есть ведь пылесос». «Ты совсем ничего не понимаешь», — всплеснула руками Ольга. «От пыли следует избавляться радикально, а пылесос только гоняет ее с места на место. О, посмотри!» И она сунула мне в руки роскошно изданную книгу «Идеальное домашнее хозяйство». Я плюхнулась в кресло и принялась перелистывать глянцевые страницы. С ума сойти! Авторов подобных пособий следует убивать мучительной смертью. Книга требовала вполне серьезно. Влажную уборку проводить каждый день, а перед тем, как застелить кровать, перетряхивать на свежем воздухе белье. Унитаз, раковину и мойку на кухне чистить дважды в сутки. Особое место уделялось стирке и глажке. Дочитавшись до совета гладить носки с двух сторон, я с отвращением захлопнула фолиант и тут обнаружила на титульном листе крупный подзаголовок: «Лучший подарок молодой жене». «Ну, конечно, если хочешь видеть ее либо в гробу, либо в клинике для умалишенных». Не обращая внимания на зайкины призывы немедленно хвататься за тряпки и ведра, я поднялась к себе и внимательно оглядела комнату. «По-моему, здесь полный порядок. Но лежит на тумбочке кожура от банана. Подумаешь, беда, выкинем. И вообще, если чуть прикрыть шторы, и пыли никакой незаметно». Среди моих знакомых до сих пор я знала одну только психопатку, вылизывающую квартиру до невероятного блеска — Лиду Артамонову. Я села на кровать и осторожно закурила. Авось постоянно борющиеся за чистоту воздуха некурящие родственники не унюхают ароматный дым. Завтра попробую разузнать как можно больше о Вере Подушкиной. Глава 16. Около 11 я уже бродила по гулким коридорам театрального института. В учебной части узнала, что Вера училась в 307-й группе. Я отыскала 19-ю аудиторию, попробовала сунуть туда голову, но прозвенел звонок. Группа юношей и девушек вышла в коридор. Я приблизилась к тощенькой, похожей на страусенка девице, и спросила: «А Вера Подушкина из вашей группы?» «Ага», — подтвердила замухрышка, подводя тоненькие губы яркой помадой. «Тут уж из милиции приходили, всех допрашивали». «Иногда приходится обращаться к свидетелям не один раз», — туманно намекнула я на свою причастность к органам. «Толк-то?» — справедливо заметила девчонка, не отрываясь от текущего редактирования своей мордочки. «Я, например, про нее ничего не знаю, только на занятиях встречались. Мы ведь люди простые, из провинции. А она столичная штучка. Все время подчеркивала, что не царское это дело с нами ручкаться». «Так-таки ни с кем и не дружила?» «Ну почему? Вот с Лизой Костиной, Настей Мартиросян и Олегом Фадеевым очень даже зналась. Но это понятно. У одной папа секретарь Союза кинематографистов, у другой известный актер, а у Олега вообще все близкие родственники, народные да заслуженные. Его и в институт, можно считать, без экзаменов приняли. А не то, что нас по два раза заваливали». Лиза Костина отыскалась в библиотеке. Рыхловатая девушка с белесыми ресницами и бровями альбиноса. Но что делать такой в театральном институте, если не талантливо до зубовного скрежета? «Вы близко дружили с Верой Подушкиной?» — накинулась я на студентку. Со всех сторон зашикали. Пришлось выйти в садик. Солнышко пригревало не по-сентябрьски, жарко, и Лиза сняла курточку. «Вы дружили с Подушкиной?» — повторила я вопрос, мгновенным движением руки демонстрируя удостоверение. Лиза замялась. «Не слишком. А если подробней?» Девушка вытащила пачку ВОК и любезно предложила мне сигарету, помолчала немного и добавила: «Нас в группе оказалось четверо москвичей. Настя, Олег, Вера и я. Остальные из провинции. Причем поступали по нескольку раз. Вот и не любят нас, мягко выражаясь. Уверена, что мы приняты по блату, что таланта нет. Ну, в общем, сами же понимаете». Я кивнула. Все как обычно. На первом курсе группа сразу разделилась на два лагеря. Перебежчиков не принимали. За удачами и неудачами друг друга следили пристально. Не гнушались порой сделать мелкую гадость. Когда зимой Оля Коростылева, необыкновенно красивая девочка из Вологды, к тому же с чудесным голосом, сдавала зачет по вокалу, Вера и Настя сели в первом ряду и, пользуясь тем, что комиссия расположилась в пятом, демонстративно сосали лимоны. «Попробуйте хорошо спеть, если рот неправильно наполняется слюной». Оля не осталась в долгу. На премьере зачетного спектакля по танцу Насте в балетные туфли насыпала сахарного песку. Результат — стертые в кровь ноги и жирный неуд хромоногому лебедю. Потом кто-то из мальчишек затянул прозрачной пленкой унитаз в туалете, а Олег как раз пришел помочиться. Мокрый почти с головы до ног парень был вынужден ехать домой переодеваться. Кличка «Сыкун» прилипла к нему намертво. Вот так обстояли дела. Но внутри своей стаи они дружили. Вера же наплевала и на эти отношения. Зимой Лизе неожиданно предложили небольшую рольку в телесериале. Работа не такая уж интересная, но это ее самая первая роль, и Костина радовалась до потери пульса. Естественно, придя в институт, стала рассказывать друзьям о необычной удаче. Настя и Олег порадовались за девушку, Вера же поджала губы. Через два дня Лизе позвонил администратор и извиняющимся голосом сказал, что кто-то наябедничал режиссеру, о беспробудном пьянстве Костиной. На всякий случай, по принципу «нет дыма без огня», постановщик решил не связываться со студенткой. Роль отошла другой. «Это Верка позвонила», — уверенно сказала Лиза. «Почему так решили?» «А больше некому». «А вдруг ошибаетесь? Может, кто-то из иногородних решил сделать вам навред? Сами же рассказывали, как изводите друг друга». «Да так-то оно так», — вздохнула Лиза. «Только видите ли, никто, кроме Насти, Олега и Веры, не знал об этом предложении. Наши педагоги не одобряют съемок, причем на телевидении особенно, поэтому больше никому не сказала». «И еще режиссер Афанасьев — знакомый моих родителей, не близкий, но все же. Честно говоря, поэтому роли предложил. Так вот, через какое-то время он случайно проговорился, что Подушкина просила сериал на мое место. Дескать, Лиза пьяница, с ней одни мучения, а я трудолюбивая и талантливая. Но Афанасьеву Вера не подошла по типажу». С тех пор Лиза здоровалась с Верой сквозь зубы. Но той, как с гуся вода, Подушкина будто не замечала неулыбчивого лиса Костиной и вела себя так, словно ничего не случилось. «Она гадкая, хотя о покойниках плохо не говорят», — утверждала Лиза. «Ничего святого в душе, абсолютно бесчувственная, эгоистичная особа». «Вы не совсем правы», — возразила я. — Вера покончила с собой. Значит, что-то с ней такое происходило. — Ха! — выкрикнула Лиза. — Да не верю я ни на минуту в ее добровольный уход из жизни. Скорее всего, ее придавили за вредность. И потом у нее такие знакомые были. — Какие? Лиза пошла пятнами. — Лучше... «К Мартиросян обратитесь, та с ней дружила, прямо в рот глядела. Да поинтересуйтесь про Никиту, так и спросите, где найти Никиту. Уж он-то про эту фифу все знает». Насте Мартиросян не оказалась в институте. Прогуливал занятия и Олег Фадеев. Но услужливая Лиза сообщила адрес девушки и, недвусмысленно улыбнувшись, добавила с хитрым видом: «Небось, дома оттягивается, пока папашка с мамашкой на гастролях. Да вы поезжайте, там и Олега найдете». И она противно захихикала. Я села в «Вольво» и повертела бумажку с адресом. Хлебный переулок. Славное место, самый центр, и тихо. Престижный район с дорогими квартирами, старые московские дворы. Но тут... затрещал телефон. «Мать!» — сурово произнес Аркадий. «Немедленно дуй домой!» «Что случилось?» — испугалась я. «Увидишь!» — коротко пообещал сынуля и бросил трубку. Полная дурных предчувствий, я, конечно, покатила в Ложкино. Телефон позвонил опять, на этот раз Зайка. «Аркадий всегда так мерзко разговаривает», — пожаловалась она. «Небось, гадаешь, что случилось? Не волнуйся, просто приехала гостья из Америки. Говорит, наша близкая родственница. А мы не понимаем, кто она и что с ней делать». «По-русски-то хоть изъясняется?» — спросила я, мгновенно успокаиваясь. «А то я по-английски ни ухом, ни рылом». «Нас с тобой за пояс заткнет», — утешила Зайка. Я перебралась из левого ряда в правый и медленно покатила в потоке. Слава богу, ничего не произошло. А в нашей семье все привыкли уже к неожиданным визитам. Быть богатой женщиной, конечно, приятно, но у любой медали есть оборотная сторона. В нашем случае это постоянные гости. Где бы мы ни жили, в Москве или Париже, визитеры тянутся косяком, словно журавли на юг. Про нас с Наташкой вспомнили все мыслимые и немыслимые родственники. Не слишком общительный Аркадий их терпеть не может. Вот и вызвал меня срочно из города. Солнечный сентябрьский день тихо катился к вечеру. Установилась теплая погода, настоящее бабье лето. Я притормозила возле метро «Динамо» и вышла купить бутылку минералки. Пить хотелось невыносимо. Рядом с ларьками пристроился шаткий столик с книжками. Обожаю детективы, поэтому стала шарить глазами по разноцветным обложкам, выискивая новинки. И вот тут началось. На небольшую площадку выскочили матерящиеся парни. В мгновение ока они взломали дверь ларька и вытряхнули оттуда продавца. Тот отчаянно орал и плевался. Нападавшие потащили его к машине. Жертва рухнула на землю и зацепилась руками за железный бордюр, ограждавший газон. Послышался хруст, потом нечеловеческий вопль. Очевидно, бедолаги что-то сломали. Притихшая площадь с ужасом наблюдала за происходящим. В этот момент из-за киоска мороженое вылетела группа мужиков. Увидев, как один выдергивает из-за пояса револьвер, я моментально рухнула головой на столик с книжками, мысленно вознося молитвы на всех известных языках. С другой стороны в той же позе лежал продавец, щуплый мужичонка с мутными красноватыми глазами. Секунду мы глядели друг на друга, потом латошник неожиданно приветливо сказал: «Здрасте! Какой роскошный сентябрь, не находите?» «Изумительный!» — откликнулась я, слушая, как над головой свистят пули и носится разгоряченный мат. «Бабье лето, как и положено. Книжечку желаете приобрести? Любовный роман? Детективчик?» «Замечательно!» — возрадовался мужичонка. «Сейчас вылезем и подберем по вкусу. У меня, знаете ли, цены дешевле на целый рубль, чем у других. Считайте, вам повезло, что именно ко мне под столик забрались». Он заулыбался, я тоже. Мы лежали под прикрытием и корчились от смеха, а вокруг носились стреляющие братки. Внезапно воцарилась тишина. Энергично работая задом, я вылезла наружу и перевела дух. Посреди площади, странно вывернув ноги, лежали двое, а в сторону стадиона убегали парни. Один обернулся и что-то крикнул. Я запомнила его красивое порочное лицо с крупными чертами и неприятным шрамом на лице. Латошники стали выползать из укрытий. Большинство, как и я, лежали под столиками и теперь отряхивались. Продавщица хот-догов подняла упавший на бок пластмассовый короб и принялась собирать рассыпавшиеся по земле булки с торчащими из них сосисками. Нет, все-таки хорошо, что я не рискнула купить у нее лакомство. Небось, не в первый раз по грязи катает. Вдали раздался вой сирены, и к площади подскочило несколько милицейских машин. Я купила парочку детективов и, размазав по костюму грязь, пошла к машине. Здесь меня ждал сюрприз — простреленная шина. Еще полчаса ушло на поиски умельца и замену колеса. Так что в Ложкино я, грязная и усталая, добралась как раз в тот момент, когда домашние усаживались за стол. «На кого ты похожа?» — ужаснулся Аркадий. Он ткнул пальцем в большое пятно на юбке. «Описалось, что ли?» Пришлось вкратце объяснить, что произошло. Дети разинули рты.